Глава 24. Маша. Я выхожу из ванной. На мне одно лишь полотенце. Вернее, два полотенца. Одно закручено тюрбаном на голове, во второе я завернута. Я минут пять репетировал перед зеркалом в ванной зажигательный стриптиз. Но я вижу, что Богдан смотрит в свой телефон с очень серьезным лицом. Заметив меня, он как-то странно дергается и быстро опускает телефон, как будто я застала его за чем-то нехорошим. «С кем переписываешься?» – спрашиваю я. «Да так, по делу». «Значит, ты занят?» «Я? Нет». Он отбрасывает телефон и делает шаг ко мне. «Стой!» – жестом останавливаю его я. «Почему это?» Я начинаю свой стриптиз. Богдан застывает, приоткрыв рот. Я тяну полотенце вниз, постепенно открывая грудь. Дохожу до сосков и останавливаюсь. «Продолжай», — хрипит Богдан. Я начинаю разматываться, демонстрируя ему голый бок и часть ягодицы. «Можно я разверну тебя сам?» «Нельзя». Еще немного подразнив его, я просто отпускаю полотенце, и оно падает к моим ногам. Богдан устремляется ко мне, пытается коснуться меня во всех местах сразу, но я его отталкиваю. «Я же должна тебя как следует отблагодарить», — шепчу я. «Помнишь?» И опускаюсь перед ним на колени. «О да». Боксеры слетают с него сами собой. Я беру в руку его горячий член и тянусь к нему губами. Замираю в миллиметре, касаюсь языком. Дую и отстраняюсь. Стонет Богдан, когда я крепко обхватываю головку и пускаю в ход язык. Он кладет ладонь на мой затылок, помогает мне поймать ритм. Я закрываю глаза и отдаюсь ощущениям. Мне нравится, что он входит глубоко и перекрывает дыхание. Я стараюсь расслаблять горло, и у меня получается. Он огромный, пульсирующий, горячий и мощный. Обожаю его. Но Богдан не дает мне насладиться вполне. Он останавливает меня, бросает на кровать, падает сверху. Он врывается в меня резко и жестко. Но я готова. Я принимаю его со вскриком восторга. Обхватываю его бедра ногами. Выгибаюсь, царапаю спину и кричу, не в силах сдержаться. Богдан. Маруся не хочет со мной разговаривать. Не о прошлом, не о будущем. Когда я заикнулся о встречах в Москве после возвращения, она пробормотала что-то невнятное. Не то чтобы отказала в категоричной форме, но и не согласилась. Я тогда не стал давить и фокусировать, но намерен поднять эту тему еще раз. «Это было офигенно», — говорю я для начала. «Да, я был хорош, и Марусь тоже дала жару. Моя спелая клубничка неутомима. Заводится с полоборота, соглашается на эксперименты, правда, иногда смущается. И это делает ее еще более сексуальной». «Да, было неплохо», — небрежно произносит клубничка. «Неплохо?» Я вижу, что она прячет улыбку. «Моя коварная насмешница, я тебе покажу». «Неплохо?» — бурчу я. «Значит, всего лишь неплохо. Ладно, уговорила. Сейчас будет по-настоящему хорошо». «Я пошутила», — смеется клубничка, уворачиваясь от моих рук. «Это было бесподобно, но я больше не могу». «Ладно, ладно», — соглашаюсь я. «Давай тогда поговорим». «Я передумала. Не так уж я и устала». «Нет, она на все готова, лишь бы избежать разговоров». Клубничка добила меня на следующее утро. Я в очередной раз попытался договориться с ней о свидании в Москве, а она снова меня продинамила. Вот вредная задница. «Нам же хорошо вместе», — не унимался я. «Да, но это ничего не значит», — произнесла она, натягивая простыню, которую я упорно стягивал обратно. «В смысле не значит?» — офигел я. «Это просто секс». Выражение моего лица заставило ее внести поправки. «Это потрясающий, бесподобный, волшебный секс и ничего более. У нас просто курортный роман. Отпуск закончится, и мы расстанемся». «Ага, конечно, Просто секс. Просто курортный роман. Размечталась. Никуда я тебя не отпущу. Я уже один раз совершил эту ошибку. И ни за что не повторю ее. Самая вредная и самая прекрасная задница на всем белом свете отныне моя навсегда. И неважно, хочет она этого или нет. Наконец-то я получил ответ на свое сообщение. Со вчерашнего дня ждал его, дергаясь от каждого звука телефона. Без проблем. Разведемся, как только я прилечу из Нью-Йорка. Отлично. А впрочем, я и не сомневался. И тебе привет. Спасибо, у меня все хорошо. Это уже второе сообщение. Блин, я, кажется, забыла о вежливости. Мы с Тамарой не общались месяца три, а я даже не поздоровался. Сразу заговорил о разводе. И нет, она не обиделась, я уверен. Это она иронизирует. У нас всегда были нормальные дружеские отношения со взаимными подколами. «Прости, забыла о церемониях», — написал я. «Торопился. Рад, что у тебя все хорошо». Внезапно встретил ту самую. К сообщению добавлена куча смайликов. «Представляешь, да?» «Поздравляю». «Спасибо». «Так когда ты прилетаешь?» «Через месяц». «Что? Месяц? Это слишком долго». «Фак», — не удержался я. «К чему спешка? Она что, беременна?» — поинтересовалась моя номинальная супруга. «Нет», — коротко ответил я. Продолжать разговор мне не хотелось. Обсуждать Марусю с Тамарой — это как-то неправильно. «Но месяц — это слишком долго. Надо найти ускоренные способы. Я что-нибудь придумаю. Я всегда что-нибудь придумываю».